Начальник отдела назвал его доклад чепухой. Доренский вспылил. Быков, как выражаются, поставил его по команде смирно, но Доренский продолжал утверждать свое. Быков обругал его и тут же дал приказ о его увольнении во фронтовой резерв. «Вы знаете, я работников строго сужу», — сказал Новиков. «Но определенно, если бы мне дали командную должность, я бы взял вас к себе в начальники штаба. У вас нюх, интуиция хорошая. А это важно, когда глядишь на карту. Правда, вот насчет женского пола у вас слабость. Но кто без слабостей?» Доренский быстро оглядел его живыми, весело блеснувшими карими глазами и усмехнулся, сверкнув золотым зубом. «Одна беда, не дают вам дивизии». Новиков подошел к окну, сел рядом с Доренским и сказал: «Вот что, я сегодня с Быковым обязательно поговорю». Доренский сказал: «Спасибо большое». «Ну, это вы бросьте. Спасибо». Когда Доренский выходил из комнаты, Новиков вдруг спросил его: «Виталий Алексеевич, вам новая живопись нравится?» Доренский оторопело посмотрел на него, потом рассмеялся и сказал: «Новая живопись? Отнюдь нет». «Но ведь как ни говори, новая». «Ну и что же?» — пожал плечами Доренский. «Вот о Рембрандте никто не скажет. Старое, новое. О нем скажут вечное. Разрешите идти?» «Да, пожалуйста», — протяжно сказал Новиков и наклонился над картой. А через несколько минут вошла старшая машинистка Ангелина Тарасовна и, вытирая заплаканные глаза, спросила: «Это верно, товарищ полковник, что Доренского отчислили?» Новиков резко сказал: «Занимайтесь, пожалуйста, своими служебными делами». В 5 часов Новиков докладывал обстановку генерал-майору Быкову. «Что там у вас?» — спросил Быков и сердито посмотрел на стоявшую перед ним чернильницу. Он невольно раздражался, когда видел Новикова, словно тот, принося ежедневно тяжелые известия, именно и был виновником всех перипетий отступления. Летнее солнце ярко освещало долины, реки и степи на карте, белые руки генерала. Новиков размеренным голосом называл населенные пункты. Начальник отдела отмечал их на своей карте карандашом, кивая головой, повторял: «Так, так». Новиков кончил перечисление, и генеральская рука, державшая карандаш, пропутешествовав с севера на юг до устья Дона, остановилась. Быков поднял голову и спросил: «У вас все?» «Все», — ответил Новиков. Быков составлял доклад о событиях, уже происшедших в начале месяца, и Новиков видел, что он встревожен обстоятельствами отчетной работы больше, чем событиями сегодняшней живой и грозной действительности. Он стал объяснять Новикову движение армий, напирая на слова «ось» и «темп». Все это касалось прошедшего времени. «Видите», — говорил он, водя тупым концом карандаша по карте, «ось движения 38-й проходит по совершенно точной прямой. Темп отхода 21-й все замедляется». И он, взяв линеечку, стал прикладывать ее к карте. Новиков сказал: «Разрешите, товарищ генерал? Беда в том, что с такой осью да с такими темпами мы и на Дону не удержимся, а на подходе к нам никого нет». Быков потер резиночкой солнечное пятно, переползавшее на красную ось движения одного из соединений, и сказал слова, которые Новиков часто слышал от него: «Это не наше дело. Над нами тоже есть начальство, резервами располагает ставка, а не фронт». После этого Быков посмотрел внимательно на ногти своей левой руки и недовольным голосом сказал: «Сегодня генерал-лейтенант докладывает маршалу. Вы, товарищ полковник, находитесь неотлучно в отделе, вас вызовут. А сейчас можете быть свободны». Новиков понял недовольство Быкова. Начальник отдела относился к нему холодно. Когда стоял вопрос о выдвижении Новикова на старшую должность первого заместителя, Быков сказал: «Да, собственно, работник хороший. В этом ошибочного нет ничего. Но, знаете, все-таки он неуживчивый, с самомнением, не сумеет организовать в работе людей». Когда Новикова хотели представить к Красному Знамени, Быков сказал: «Хватит с него и звездочки». И он действительно получил Красную Звезду. Но когда Новикова зимой хотели забрать в штаб направления, Быков всполошился, стал хлопотать, писал объяснительную записку о том, что без Новикова он никак не может обойтись, и также категорически отказался поддержать Новикова, когда тот подал рапорт о своем желании перейти на строевую должность. Когда кого-либо из сотрудников отдела спрашивали, где получить те или другие сложные сведения, либо кто может осветить запутанный вопрос, сотрудник убежденно говорил: «Лучше прямо к Новикову идите, а то Быков вас еще в приемной поманежит часика полтора. Он либо заседает, либо доклад принимает, либо отдыхает, а потом скажет: спросите Новикова, я ему это дело поручал». Комендант из уважения, а не по рангу, давал Новикову на каждом новом положении хорошую квартиру. Начальник АХО, человек без иллюзий, выдавал ему лучший габардин на костюм и лучшие папиросы. И даже официантки в столовой подавали ему обед вне очереди и говорили: у полковника минуты свободной нет, ему ждать нельзя. Секретарь военного совета, батальонный комиссар Чепрак, рассказывал однажды Новикову, как заместитель командующего, просматривая список вызванных на важное совещание, сказал: «Быков есть Быков. Вызовите полковника Новикова». И, видимо, Быков знал о таких вещах и не любил, когда Новикова вызывали на совещание. В последнее время он обижался и сердился на Новикова. Тот подал начальнику штаба докладную записку, в которой излагал свои мысли и предложения, критически разбирал важную операцию. Быков знал от адъютанта, что докладная записка заинтересовала командующего. Его обижало, что Новиков подал записку, минуя своего непосредственного начальника, и даже не посоветовался с ним. Он считал себя опытным и ценным работником, знатоком всех уставных положений, правил и норм, организатором сложной многоэтажной документации. Все дела и архивы находились у него в идеальном порядке. Дисциплина среди сотрудников была на большой высоте. Он считал, что вести войну легче и проще, чем преподавать правила войны. Иногда он задавал странные вопросы. То есть, как это не было боеприпасов? «Да ведь склад был взорван, а на доп не подвезли», — отвечали ему. «Не знаю, не знаю. Это никуда не годится. Они обязаны были иметь полтора боекомплекта», — говорил он и пожимал плечами. Новиков, глядя на хмурое лицо Быкова, подумал, что в личных делах начальник отдела умеет проявлять гибкость и изобретательность, умело поддерживает свой авторитет. Здесь-то он быстро применяется к обстоятельствам, умеет отпихнуть кого следует, умеет показать товар лицом, то, что называется, ударить так, чтобы зазвенело. Хотя такое поведение ни в каких правилах, уставах и нормах не обозначено. Новиков, присмотревшись, заключил, что и знания Быкова сомнительны. Он сказал: «Афанасий Георгиевич, разрешите поговорить по одному вопросу». Он назвал Быкова по имени и отчеству, намекая этим, что служебный разговор кончился, и он просит разговора по личному поводу. Быков, поняв это, указал ему на стул: «Пожалуйста, слушаю вас». «Афанасий Георгиевич, я о Доренском», — сказал Новиков. «То есть?» — спросил Быков и поднял брови. «О чем, собственно?» По недоуменному выражению его лица Новиков понял, что разговор обречен на неудачу, и рассердился. «Да вы знаете о чем. Он работник ценный. Зачем ему мотаться в резерве? Мог бы дело делать». Быков покачал головой. «Мне он не нужен. Думаю, и вы без него обойдетесь». «Но ведь по существу в том споре он прав оказался». «Тут дело не в существе. Вернее, не в этом существо. В этом и существо. У него замечательное умение по небольшому количеству данных быстро разгадать обстановку, намерения противника. Мне в отделе гадалки не нужны. Пусть идет в разведотдел». Новиков вздохнул. «Право же странно. Человек создан, можно сказать, природой для штабной работы, а вы его не хотите использовать. А я танкист, не штабной работник, подаю рапорт, вы меня не отпускаете». Быков закряхтел, вынул карманные золотые часы, удивленно наморщил лоб и приложил часы к уху. «Обедать собрался», — подумал Новиков. «Вот у меня все», — сказал Быков. «Можете быть свободны». Глава 25. Новикова вызвали к 11 часам вечера. Рослый автоматчик одновременно почтительно и фамильярно спросил вполголоса: «Вам куда, товарищ полковник?» Ощущение, возникавшее у Новикова в приемной командующего, всегда было одинаково. Где бы ни расположился штаб, в сумрачных высоких залах старинного дворца или в маленькой мазанке с веселым палисадником, всегда в приемной на окнах висели занавески и стоял полумрак, а люди говорили шепотом, то и дело оглядываясь на дверь. Всегда генералы, ожидавшие приема, оказались взволнованными, и даже телефоны звонили приглушенно, боясь потревожить торжественную обстановку. В приемной ожидавших не было, Новиков пришел первым. За письменным столом сидел секретарь военного совета Чепрак с желто-серым лицом человека, спящего днем и работающего ночью. Чепрак, нахмурившись, читал книгу. Ординарец в медалях ужинал, поставив на подоконник тарелку. Увидя Новикова, он со вздохом поднялся и, лениво ступая, грустно позвякивая медалями, ушел с тарелкой в соседнюю комнату. «Нету?» — спросил в полголоса Новиков и кивнул на дверь. «Есть, у себя», — ответил Чепрак не тем голосом, которым он обычно разговаривал в приемной, а самым обычным, которым говорил в столовой, и, похлопав ладонью по книге, сказал: «Вот жили мирные люди». Чепрак встал и прошелся по комнате, потом подошел к подоконнику, у которого только что ел ординарец, и знаком пригласил Новикова. И когда Новиков подошел к нему, Чепрак, вдруг перейдя на украинский язык, которого Новиков от него ни разу не слышал, сказал: «Чи вы чулы?» Новиков вопросительно глядел на него, и Чепрак, заглянув ему прямо в глаза своими умными, всегда насмешливыми, прищуренными глазами, сказал: «Вы, мабуть, знаете, кто зараз с Южным фронтом командует?» «Знаю». «Ни, мабуть, знали, а зараз не знаете, бо вже не командует». И, откинув голову, оглядел Новикова, поражен ли он новостью. Новикова известие не потрясло, но он видел волнение секретаря военного совета и понял, чем вызвано это волнение. Он видел, что Чепрак ждет от него вопросов или хотя бы вопросительного движения, но Новиков не задал вопроса и не кивнул вопросительно. «Все теперь может быть, мало ли что», и Чепрак развел руками. «Был один такой разговор. Слишком привыкли отступать от Тарнополя до Волги. Психология стала такая: отступать да отступать», — говорил он, видимо, повторяя слова, ставшие ему известными. «Вот и штаб наш 12 числа переименован из Юго-Западного в Сталинградский. Теперь и нет такого направления Юго-Западного». «Это кто сказал?» — спросил Новиков. Чепрак улыбнулся и, не отвечая на вопрос, сказал: «Могут наше управление вывести в резерв, отведут, поставят где-нибудь за Волгу, а дом поручат новому фронту, сформируют новый штаб, а? Это ваше предположение?» Чепрак сказал: «Словом, был один разговор по ВЧ. А кто, что, это я не скажу». Он огляделся по сторонам и задумчиво, видимо, чувствуя перемены в личной своей судьбе, сказал: «Помните, в Волыках вы вышли из аппаратной, веселой, и сказали мне: битва за Харьков выиграна. А в этот час противник как раз и ударил с Изюм Барвенкова на Балаклею». Новиков сердито спросил: «Что ж вы именно сейчас это вспомнили? Так не полагается, война есть война. Да уж если вспоминать, не я один так говорил, а кое-кто повыше меня». Чепрак пожал плечами: «Просто вспомнил. Какие там люди были? Городнянский. И сам командующий фронтом генерал-лейтенант Костенко, и командиры дивизии Бобкин, и Степанов, и Куклин. А корреспондент какой славный, Розенфельд, сутки мог рассказывать, до сих пор за них душа болит. Все погибли». Заседание началось с опозданием. В приемной собралось начальство столь высокое, что и генерал-майоры не решались сидеть на стульях и на диванах, а стоя у окон, негромко беседовали, оглядываясь на закрытую дверь кабинета командующего. Быстрыми шагами вошел член военного совета фронта Иванчин, кивая приветствовавшим его подчиненным. Озабоченное лицо его казалось утомленным, а движения были быстрые и резкие. Он громко спросил у секретаря: «У себя?» Чепрак торопливо ответил: «У себя», но просил несколько минут подождать. Он произнес эту фразу с тем виноватым и почтительным выражением, с которым подчиненные иногда передают слова начальника, как бы сожалея, что не в их власти что-либо изменить здесь. Зависело бы от него, с радостью бы раскрыл дверь перед Иванчиным. Иванчин оглянулся на ожидавших, окликнул командующего артиллерии: «Как на городской квартире? Малярии не тревожат?» Командующий артиллерией единственный в приемной говорил в полный голос. Он в этот момент смеялся тому, что шепотом рассказывал толстоплечий и полногрудый генерал, приехавший на днях из Москвы. «Нет, пока благополучно», — сказал командующий артиллерией и указал Иванчину на своего собеседника. «Вот, представьте, приятеля встретил. Вместе в Средней Азии служили». Он подошел к Иванчину, и они заговорили короткими словами, которые бывают понятны людям, каждодневно встречающимся на общей работе. «Ну, а с этим вчерашним как?» — услышал Новиков вопрос командующего артиллерии. «Окончание в следующем номере, как говорится», — ответил Иванчин, и командующий артиллерии рассмеялся, прикрыв рот толстой широкой ладонью. На лицах людей, прислушивающихся к разговору старших начальников, видно было желание разгадать, к чему относятся эти слова. Но разгадать их было трудно. К чему только они не могли относиться. Как почти всегда бывает, люди, собравшиеся для важного дела, старались до поры не говорить о тревожившем и мучившем их, а вели посторонние разговоры. Новиков слышал басистый генеральский голос. «Представляешь, гостеприимство, приходят мои люди и докладывают. Столовые наши еще не развернулись, сотрудники пошли в столовую здешнего военного округа. А там проверяют талоны, по фронтовым не пускают, а местных тыловиков, пожалуйста». «Безобразие», — сказал второй. «Я позвонил Иванчину. Оказывается, есть договоренность с командующим округом Герасименко. А местные головотяпы изменили. Изволь видеть, в столовой переполнение, и сотрудники штаба округа опаздывают на работу, не укладываются в обеденный перерыв». «Ну и что? Чем же кончилось?» — спросил невысокий румяный генерал из разведотдела, час назад вернувшийся из армии и не знавший этой истории. «Окончилось просто», и второй собеседник незаметно указал на члена военного совета. Снял трубку, сказал командующему округом два словца. Так после этого интендант с хлебом солью всех фронтовых в дверях встречал. Начальник разведотдела спросил у Быкова, «Как квартира на новом положении, хороша?» «Хорошая, с ванной, окна на юг», — ответил Быков. «Я уж отвык от городских квартир. Даже странно как-то показалось. А ванна, бог с ней, приехал и прямо в баню, это по-нашему». Генерал, начавший разговор о столовой, спросил у разведчика, «Благополучно доехали, товарищ генерал?» «Ох», — ответил тот, — «днем закаялся ездить. Пришлось в канаву пикировать, как мой водитель говорит». «Не спрашивайте», — рассмеялся генерал-разведчик. «Особенно, когда к Дону подъезжал, бреют прям, три раза из машины выскакивал, думал уж не доеду». В эту минуту приоткрылась дверь, и негромкий, сипловатый голос сказал, «Прошу, товарищи, ко мне». И сразу стало тихо. Все лица сделались серьезными и хмурыми, и сразу забылся легкий смешливый разговор. Этим разговором люди хоть на минуту да отгораживались от суровой действительности. Да, есть такое свойство у нашего человека, солдат ли он, генерал ли, посмеяться и пошутить, когда уж очень плохо на сердце, когда свинцом лежит на душе горькая беда. Голова командующего была тщательно выбрита, и даже при ярком свете электричества нельзя было отличить границу между лысиной и побритой частью головы. Он прошелся по комнате, мельком и в то же время пытливо заглядывая в лица вытянувшихся перед ним генералов, кивал головой, потрогал пальцами маскировку окна, помедлил немного и сел за стол. Положил свои большие крестьянские руки на карту и несколько мгновений при общем молчании размышлял. Потом тряхнул головой и нетерпеливо, точно не его ждали, а заставляли его ждать, сказал, «Что ж, пора, начнем». Докладывал заместитель начальника штаба. «Был бы Баграмян, он бы доложил», шепотом сказал сидевший рядом с Новиковым начальник разведотдела. Докладчик начал с вопросов снабжения. Степные железные дороги находились под воздействием авиации. В последние дни немецкие самолеты начали минировать Волгу. Имелось уже сообщение о гибели грузового прохода на участке между Камышиным и Сталинградом. Стоял вопрос о подвозе подкреплений и грузов по Заволжской железной дороге Саратов-Астрахань. Но и эта дорога уже находилась в радиусе действия немецких бомбардировщиков. Да кроме того, доставка грузов из-за Волги была сопряжена с тремя перевалками. От железной дороги к Волге, через Волгу в Сталинград и от Сталинграда к фронту. Авиация противника энергично бомбит донские переправы. Докладчик дальше сказал, что паралич Волжской транспортной артерии становится реальностью сегодняшнего и завтрашнего дней. Иванчин при этих словах вздохнул и тихо сказал «Верно». Докладчик говорил о тяжелом положении советской земли не общими словами газетных статей, а своим особым, точным языком военного человека. Он говорил обо всем этом не вообще, а конкретно, потому что грозное и тяжелое положение страны, народа, государства непосредственно было соединено и связано именно с юго-западным, ныне Сталинградским фронтом. Положение на фронте. Докладчик говорил подробно, с той откровенной резкостью, которую определяла и которую требовала война. Перед жестокой действительностью могла жить лишь одна правда, такая же жестокая, как действительность. Новиков, уважавший заместителя начальника штаба, часто восхищавшийся его живым умом и знаниями, на этот раз хмурился. «Нет, нет, и все же не о самом основном», — говорил он. Когда в тылу соединения появились к исходу позавчерашнего дня подвижные части противника, командующий армией принял решение о занятии обороны по берегу водного рубежа. Говорил спокойным баском докладчик. И его белый с коротко остриженным ногтем палец быстро и небрежно очертил по карте район боев. Однако штаб в течение суток находился под интенсивным воздействием авиации противника, проволочная связь была нарушена, а радиопередатчик на 4 часа вышел из строя. Вследствие этого приказ командующего не был доведен до командира левофланговой дивизии, а посылка делегатов связи также не имела успеха. Единственная коммуникационная линия была оседлана не только танковыми средствами, но и пехотой противника, видимо, переброшенной на грузовиках. Командующий фронтом спросил: «Это все? Новых данных у вас нет?» «Есть, товарищ командующий», — сказал генерал, и мельком поглядел на Новикова, докладывавшего ему час назад. «Разрешите, товарищ командующий?» Командующий кивнул. «Штаб дивизии потерял управление полками вчера утром. Танки ворвались на КП, командира дивизии тяжело контузило, и его удалось эвакуировать санитарным самолетом. Начальнику штаба раздавило ноги. Он умер тут же на КП. С этого момента никакой связи ни со штабом, ни с полками не было». «Естественно, штаб был уничтожен», — сказал Иванчин. «Как фамилия начальника штаба?» — спросил командующий, обращаясь к Быкову. «Товарищ командующий», — сказал Быков, — «он у нас недавно переведен с Дальнего Востока». Командующий ожидающе смотрел на Быкова. Быков, прищурившись с выражением страдания, которое испытывает человек, вот-вот готовый вспомнить нужное слово, помахал ладонью, пристукнул легонько ногой, но эти действия не помогли ему. «Полковник, полковник, прямо на языке, дивизия новая. И дивизия разбита, и людей уже нет, а для вас они все новые», — сказал усмехнувшись командующий, и с усталым раздражением прибавил: «Я же говорил, знать фамилии. Вы, полковник, знаете?» Новиков назвал погибшего: «Подполковник Алферов». «Вечная ему память», — сказал командующий. Несколько мгновений длилось молчание, и докладчик откашлялся и спросил: «Разрешите продолжать?» «Давайте», — сказал командующий. «Таким образом подтверждается, что дивизия потеряла управление, и боевые порядки ее были расчленены», — говорил генерал. «В результате армия лишилась локтевой связи с соседом на левом фланге». Этим деликатным выражением заместитель начальника штаба выразил то, что фронт был разорван, и в образовавшуюся брешь устремились немецкие пехотные и танковые части. Однако спустя сутки, несколько повысив голос, сказал он, линия фронта вновь приобрела целостность благодаря умелым и энергичным контратакам стрелковой дивизии полковника. Он посмотрел на командующего и раздельно произнес фамилию Савченко, видимо, желая оправдать свое незнание фамилии погибшего начальника штаба новой дивизии. Он показал по карте начертание линии фронта и проговорил: «Такова была конфигурация фронта к 16 часам». «Конфигурация?» — насмешливо переспросил командующий. «Расположение частей армии», — поправился генерал, видя, что слово «конфигурация» раздражало командующего. Однако в это время противник стал оказывать давление на участки соседней армии и в двух местах достиг тактического успеха, угрожая охватом правого крыла армии. В связи с этим Чистяков приказал отойти на новый рубеж, и этим вынудил отход нашей армии. «Не противник вынудил, а Чистяков?» — спросил, усмехнувшись, командующий. «А я думал, что противник». «Что на юге?» «На юге удалось стабилизовать фронт, но, судя по всему, противник, встретив сильное сопротивление и понеся чувствительные потери, концентрирует войска севернее». И докладчик стал подробно перечислять даты и рубежи боев, населенные пункты. То, что говорил докладчик, свидетельствовало о его военной образованности и опыте, о знании противника, о знании обстановки, свидетельствовала о налаженной информации, и все же то, что он говорил, не удовлетворяло участников заседания. В новой, исключительной по тяжести военной обстановке, казалось, должно было возникнуть нечто чрезвычайное, качественно отличное от того, о чем докладывал генерал. Новикову казалось, что именно сегодня должно говорить о смелой русской маневренной войне. В ней вся суть. «Читал он мою докладную», — спрашивал себя Новиков, поглядывая на командующего. После доклада командующий стал задавать вопросы. Некоторые генералы говорили о своих ошибках, говорили о том, как развернутся события на новых рубежах обороны, на подступах к Дону. Заседавшие думали о своей ответственности перед командующим, об ответственности за отступление с оборонительного рубежа, за невзорванную, оставленную противнику переправу, за потерянную технику. Об этой ответственности начальника перед начальником говорили люди, сидевшие на заседании. Но все они чувствовали в душе, что настало иное время, и речь шла об ответственности бесконечно более суровой, об ответственности сына перед матерью, об ответственности солдата перед своей совестью и перед народом. «Вот она, жесткая оборона. Подвела», — сказал артиллерийский генерал, и все сидевшие поглядели на него, потом на председательствовавшего. Командующий повернулся к нему и спросил: «Что же?» Лицо генерала покрылось краской. «Маневр! Маневр! А предполье, жесткая оборона — это все!» — он махнул рукой. «Цельной линии фронта сегодня нет фактически». «Маневр от Чугуева до Калача», — сказал сердито усмехаясь заместитель начальника штаба. «Да, маневр», — ответил командующий, повторяя слова на заместителя начальника штаба. «От Донца до Дона. Кто станет спорить? Нынешняя война — это война маневра». Руки Новикова похолодели от волнения. Артиллерийский генерал высказал его заветную мысль. Но ни командующий, ни Новиков, ни другие участники заседания не знали того, что зрело, скрыто развивалось и должно было родиться в эти дни. Здесь, в Сталинграде, где даже наиболее консервативные люди готовы были признать полное торжество идеи маневра, именно здесь вызревала и должна была родиться жесткая оборона, подобной которой не знал мир ни во времена битвы за Трою, ни в сражении у Фермопил. Командующий недовольным голосом сказал: «Много говорим о тактике, спорим. Вопрос в инициативе. У кого в руках инициатива, для того и тактика хороша». Новиков подумал, что, быть может, он со своей докладной похож на шахматного игрока, наблюдающего игру другого, более опытного, все волнуется и хочет подать совет. Ему кажется, вот он видит ход, который решит всю партию, и он не понимает, играющий уже давно видел этот ход и знает его невозможность, ибо есть десятки других сложных и опасных комбинаций, они парализуют выгоду этого хода. Инициатива. «Вопрос один, товарищи», — сказал командующий. «До конца выполнять свой долг на том посту, на который ставит нас высшее командование». Стало тихо. Командующий, прервавший этими словами начальника автомобильного управления, сказал: «Продолжайте». «Я хотел дать справку о ремонте грузовых машин и наличии запасных частей», — сказал генерал, смущенный несоответствием своей будничной справки со значительностью того, что было сказано. «Слушаю», — сказал командующий и внимательно склонил голову в сторону инженерного генерала. В другое время, когда подчиненные осуществляли его замысел, он мог быть и нетерпим, и суров, видя леность разума, неумение, многословие вместо быстрого дела. Все это, может быть, он видел и сейчас, но в эти дни инициатива была у противника, и в этой главной, высшей беде он не хотел обвинить своих помощников. Он не желал в их несовершенстве искать объяснение жесткого отступления. Когда заседание окончилось, и все, собрав бумаги и закрывая папки, поднялись с мест, командующий начал обходить участников заседания, пожимая руку каждому. Спокойное широкое лицо его дрогнуло. Глаза сощурились, словно он боролся с чем-то тревожным и острым, вдруг обжегшим его изнутри. Дремавшие водители генеральских машин встрепенулись, поспешно заводили моторы. Гулко, как выстрелы, хлопали автомобильные дверцы. Пустынная темная улица наполнилась гудением, шумом, засветились синие фары, и сразу же вновь стало тихо и темно. От мостовой и стен домов отделялось тепло нагретого за день камня, но то и дело лица касалась прохлада, ветер нес ее с Волги. Новиков шел к штабу, громко стуча сапогами, чтобы комендантские патрули, слыша уверенный шаг, не задерживали его. Внезапно он подумал о Евгении Николаевне. В душе, вопреки тому, что он знал и слышал, возникло ожидание счастливого и хорошего. И он не понимал, откуда эта уверенность в счастье, вдруг, вопреки разуму, охватившая его, откуда это упрямое и задорное чувство. Казалось, душное тепло исходит не от городского нагретого камня, а трудно и жарко дышать от напряженных, тревожных и противоречивых мыслей. Утром в столовой Чепрак негромко сказал Новикову: «То, что вчера вам говорил, фактом стало. Создан новый фронт. Командующий сегодня на рассвете на своем Дугласе улетел в Москву». «Вот как», — сказал Новиков. «Я снова буду просить строевую должность, на передовую». «Что ж, решение хорошее», — спокойно и серьезно сказал Чепрак. И вдруг спросил: «Вы, я слышал, одинокий?» «Ну что ж», — ответил Новиков, — «я еще жениться собираюсь». И, неожиданно услышав им же в шутку произнесенные слова, смутился и покраснел. Глава 26. Тяжелый путь штаба и войск Юго-Западного фронта от Валуек до Сталинграда совершился. Противник делал все возможное, чтобы превратить отступление в бегство. Линия фронта то и дело взламывалась, теряла целостность, дробилась. Подвижные танковые войска немцев стремились глубоко в тыл советским войскам. Бывали случаи, когда по двум параллельно идущим дорогам в клубах пыли мчались молча, без выстрелов, на виду друг у друга советские колонны грузовиков с людьми, оружием, боеприпасами и немецкие танковые колонны. Такие случаи были в июне 1941 года на шоссе в районе Кобрина, Береза Картузы, Слуцка. Такие случаи были в июле 1941 года на Львовском шоссе, когда немецкие танки шли от Ровно на Новоград-Волынск, Житомир, Коростышев, обгоняя колонны советских войск, отступавших к Днепру. Некоторые части, понесшие особо большие потери людьми и техникой, были выведены из боев и отведены в тыл к Волге. Красноармейцы спускались по обрыву, садились на песок, поблескивающий крупинками кварца и перламутровой крошкой речных ракушек. Морщась, ступали люди по колючим глыбам песчаника, оползавшего к воде. Дыхание воды касалось их воспаленных век. Люди медленно разувались. Сбитые и натертые ноги у некоторых солдат, прошедших от Донца до Волги, мучительно болели. Даже ветер причинял им боль. Бойцы осторожно разматывали портянки, словно бинт перевязки. Богатые мылись обмылочками, те, кто победней, скребли тело ногтями и песком. Пыль и грязь черными и синими клубами заполнили воду. Люди стонали от наслаждения, сдирали наждачную острую сухую пыль, наросшую на теле. Вымытое белье и гимнастерки сохли на берегу, прижатые желтыми камнями, чтобы их не снесло в воду веселым волжским ветром. Помывшись, солдаты садились на бережку под высокий обрыв и смотрели на угрюмую песчаную заволжскую степь. Глаза, были ли то глаза пожилого ездового или глаза лихого молодого наводчика пушки, наполнялись печалью. Тут, под этим обрывом, был край русской земли. Там, на том берегу, начинались казахские степи. Если историки будущего захотят понять дни перелома, пусть приедут на этот берег и на миг представят себе солдата, сидевшего под волжским обрывом. Постараются представить, о чем он думал. Глава 27. Людмила Николаевна, старшая дочь Александры Владимировны Шапошниковой, не причисляла себя к молодому поколению. И посторонний человек, послушав ее разговоры с матерью о сестрах Марусе и Жене, вероятно, подумал бы, что разговаривают две подруги или сестры, а не мать с дочерью. Людмила Николаевна была в отца, плечистая, тяжеловесная, с широко расставленными светло-голубыми глазами, светловолосая, эгоистичная, но одновременно и чувствительная, она соединяла в себе упрямство и практический разум с беспечной щедростью, житейскую безалаберность с трудолюбием. Людмила вышла замуж 18 лет, но с первым мужем прожила недолго. Они разошлись вскоре после того, как родился Толя. С Виктором Павловичем Штрумом она познакомилась, учась на физико-математическом факультете. Вышла за него замуж за год до окончания университета. Она окончила химическое отделение и готовилась защищать кандидатскую работу. Однако семейная жизнь постепенно затянула ее, и она оставила работу. Она винила в этом семью, тяжесть забот и бытовое неустройство. Но, пожалуй, причина была обратная. Людмила Николаевна оставила свои занятия в университетской лаборатории как раз в ту пору, когда научные успехи мужа совпали с семейным материальным благополучием. Они получили в новом доме на Калужской улице просторную квартиру, а в отдыхе дачу с большим участком земли. Именно в эту пору Людмила Николаевна оставила работу, ее увлекло хозяйство. Она путешествовала по магазинам, покупала посуду и мебель, а весной начинала работу в саду. Сажала мичуринские яблони, разводила розы, затевала выгонку тюльпанов, растила ананасные помидоры. О начале войны она узнала на улице, на углу Охотного ряда и Театральной площади. Она стояла в толпе у репродуктора, она видела слезы на глазах у женщин и чувствовала, как слезы бегут по ее щекам. Первую бомбежку Москвы, случившуюся вечером 22 июля, ровно через месяц после начала войны, Людмила Николаевна провела на крыше дома вместе с сыном. Она потушила в эту ночь зажигательную бомбу и в розовом рассвете стояла рядом с Толей на плоской крыше дома, приспособленной под солярий, вся в чердачной пыли, бледная, потрясенная, но упрямая и гордая. На востоке в безоблачном летнем небе всходило солнце, а с запада стеной поднимался черный, тяжелый и обильный дым. То горел Толевый завод в Дорогомилове, и склады у Белорусского вокзала. Людмила Николаевна без страха смотрела на зловещий пожар. Лишь мысль о стоящем рядом сыне наполняла ее тревогой. И она обняла Толю за плечи, прижала его к себе. Она постоянно дежурила на чердаке и стала буквально живым укором для тех, кто уходил ночевать к родственникам и знакомым, жившим недалеко от метро, чтобы избежать дежурства на крыше. Ее друзьями в эти летние месяцы были управдомы, пожарники и не боявшиеся смерти школьники, ребята-ремесленники. Во второй половине августа Людмила Николаевна вместе с сыном и дочерью уехала в Казань. Когда муж посоветовал ей перед отъездом взять с собой наиболее ценные вещи, она, оглядев купленный в комиссионном магазине старинный фарфоровый сервиз, сказала: «Зачем мне все это барахло? Я только удивляюсь, к чему я столько времени тратила на все это». Муж поглядел на нее, потом на посуду, стоявшую в буфете, вспомнил, сколько волнений было при покупке всех этих тарелок, чашечек, вазочек, рассмеялся и сказал: «Ну и чудесно. Раз тебе все это не нужно, то мне и подавно». В Казани Людмила Николаевна с детьми поселили недалеко от университета в маленькой двухкомнатной квартирке. Через месяц приехал Штрум, но не застал жены. Она уехала в Лайшевский район работать в татарском колхозе. Муж написал ей, просил вернуться, напоминал о всех ее болезнях, миокардите, неправильном обмене, головокружениях. Вернулась она в октябре, загоревшая, исхудавшая. Видимо, работа в колхозе помогла ее здоровью больше, чем советы знаменитых профессоров, диеты и поездки в Кисловодск. Она решила поступить на службу. И муж взялся устроить ее в институте неорганической химии. Но Людмила Николаевна сказала ему: «Пойду работать без скидок на завод цеховым химиком». Так она и сделала. По-видимому, и в колхозе она работала без скидок. В конце декабря к дому подъехали сани, и старик-татарин с помощью мальчика снес в сени два мешка пшеницы, причитавшиеся Людмиле Николаевне за ее колхозные трудодни. Зима была тяжелой. В начале зимы Толю мобилизовали, и он уехал в Куйбышев в военную школу. Людмила Николаевна заболела воспалением легких, ее продуло в цехе, и она больше месяца пролежала в постели, а после выздоровления уже не вернулась в цех. Она занялась организацией артели вязальщиц, снабжавшей выписывавшихся из госпиталей раненых шерстяными фуфайками, варежками и носками. Комиссар одного из госпиталей определил ее в женский актив при госпитале. Людмила Николаевна читала раненым книги, газеты, и так как большинство эвакуировавшихся из Москвы ученых было ей хорошо знакомо, она устраивала для выздоравливающих лекции академиков и профессоров по различным научным вопросам. Но она часто вспоминала свою бурную деятельность в московской команде ПВО и говорила мужу: «Ох, если б не заботы о тебе и Наде, дня бы тут не прожила, уехала бы снова в Москву». Глава 28. Фамилия первого мужа Людмилы Николаевны, отца Толи, была Оборчук. Людмила Николаевна вышла замуж за него, учась на первом курсе, а разошлись, когда переходила на третий. Он был членом курсовых и факультетских комиссий по чистке и по зачислению в третью непманскую категорию по плате за право учения студентов непролетарского происхождения. Когда он, сухощавый, с тонкими губами, факультетский Робеспьер, проходил в своей потертой кожаной куртке, восторженный шепот поднимался среди студенток. Оборчук говорил Людмиле, что пролетарскому студенту жениться на девушке буржуазного происхождения немыслимо, преступно. Он обладал необычайной работоспособностью. С утра до поздней ночи занимался он студенческими делами, читал доклады, тщательно готовился к ним, устанавливал и множил связь между университетом и рабфаковцами, боролся с последними приверженцами Татьянина дня. При этом он умудрялся без отставания отрабатывать практикумы по качественному и количественному анализу и сдавал зачеты с хорошими отметками. Спал он не больше 4-5 часов в сутки. Родом он был из Ростова-на-Дону, там жила замужняя сестра его, муж ее работал конторщиком на заводе. Отец его, фельдшер, погиб в дни боев за Ростов. Был убит снарядом, когда деникинцы вели артиллерийский обстрел города. Мать умерла до революции. Когда Людмила спрашивала Оборчука о его детстве, он, морщись, говорил: «Да о чем рассказывать? Хорошего в детстве моем было мало. Жил в условиях обеспеченных, довольно-таки буржуазных». Он посещал по воскресеньям больных товарищей студентов, лежавших в больнице, привозил им книги и газеты. Почти всю свою стипендию он отдавал в ячейку МОПР для помощи зарубежным коммунистам, узникам капитала. Но он был суров и неумолим, едва дело касалось нарушения законов пролетарского студенчества. Он настаивал на исключении из комсомола девушки, надушившейся перед всемирным пролетарским праздником 1 мая. Он требовал исключения студента Непача, подкатившего на извозчике к ресторану Ливорно в пиджаке с галстуком. Им была выявлена в общежитии студентка, носившая на груди крестик. Люди буржуазного происхождения внушали ему чувство физической брезгливости. И если ему случалось при встрече в узком коридоре коснуться подозреваемой в буржуазности хорошенькой и нарядной студентки, он невольно отряхивал рукав своего военного кителя. Женился он на Людмиле в 1922 году, через год после смерти ее отца. Комендант в общежитии поселил их в комнатке площадью в 6 квадратных метров. Людмила забеременела. Она по вечерам стала шить пеленки, купила чайник, две кастрюльки, глубокие тарелки. Все эти приобретения огорчали и раздражали Оборчука. Он считал, что современная семья должна полностью освободиться от кухонной кабалы. Питаться мужу и жене следует в общественной столовой, детям же надлежит получать пищу в яслях, детских садах и школьных интернатах. Идеальная обстановка комнаты представлялась ему таким образом. Два письменных стола, один для мужа, второй для жены, книжные полки, две кровати, которые на день поднимаются и уходят в стену, в стене скрыт небольшой шкаф. В ту пору у него начался туберкулезный процесс. Товарищи выхлопотали ему двухмесячную путевку в ялтинский санаторий, но он отказался ехать, а путевку передал больному рабфаковцу. То был он добр и великодушен, то становился упрям и жесток, едва дело касалось его принципов. Он был очень честен на работе, презирал жизненные удобства, презирал деньги, но ему случалось взять у товарища книгу и не вернуть ее, прочесть чужое письмо, заглянуть в Людмилин дневник, спрятанный под подушкой. Людмиле казалось, что второго человека, подобного ее мужу, не было и не будет. До рождения ребенка она во всем подчинялась ему. Но едва родилось живое создание, человечек, отношения их стали портиться. А Борчук все реже вспоминал о революционных заслугах Людмилиного отца и все чаще корил ее непролетарским дедом со стороны матери. Он видел, мещанские инстинкты, таившиеся в ней, вдруг пробудились, и толчком к тому послужило рождение ребенка. А Борчук мрачно, с печалью наблюдал, как жена надевала белый передник и, обвязав косынкой голову, варила в кастрюльке кашу, как ловко и быстро вышивала она меточки и каемочки на детском белье, сощурившись, разглядывала расшитый коврик над детской кроваткой. Целый поток чуждых враждебных предметов врывался в комнату. И чем невиннее казались они, тем труднее была борьба с ними. Планы Оборчука о яслях, о воспитании сына в рабочей коммуне на металлургическом заводе были попраны. И однажды Людмила объявила свое решение перебраться летом на дачу к брату Дмитрию. У него просторно, приедут мать и младшие сестры, помогут Людмиле ухаживать за ребенком. Ее переезд к брату совпал с конфликтом. Людмила отказалась назвать сына Октябрем. В первую же одинокую ночь Оборчук ободрал стены, привел комнату в прежний немещанский вид. До утра просидел он за столом, с которого снял скатерть с кистями, писал жене письмо. В этом письме на 6 страницах он мотивированно изложил свое решение разойтись с ней. Он с восходящим классом, он раздавит в себе все личное и эгоистичное. Она же, он убедился в этом, всей своей психикой и идеологией связана с классом, уходящим с исторической сцены. Инстинкты личного господствуют в ней над началом общественным. Им не только не по пути, они идут в разные стороны. Он отказался дать сыну свою фамилию. Ему заранее ясно, что психика ребенка будет буржуазной. Это место письма обидело Людмилу до слез. А затем, когда она перечла его, привело ее в исцеляющие душевные раны бешенства. К концу лета Александра Владимировна увезла Толю в Сталинград, а Людмила продолжала учиться в университете. Осенью Оборчук подошел к ней после лекции и, протянув руку, сказал: «Здравствуй, товарищ Шапошникова». Она молча покачала головой и спрятала руку за спину. В 1924 году была чистка студенчества по социальному происхождению. От приятельницы Людмила узнала, что Оборчук настаивал на ее исключении. Он рассказал комиссии историю своей женитьбы и причины развода. При этой чистке были исключены 2 товарища – Петр Князев и Виктор Штрум. Их называли неразлучниками. Оба они до поступления в университет нигде не работали и даже не были в профсоюзе. За обоих исключенных стали хлопотать профессора. Студенты проявляли большие способности. Лишь через 3 месяца Центральная комиссия отменила решение факультетской, студентов восстановили. Но Князев заболел и после выздоровления не стал продолжать занятия, уехал в провинцию к родителям. Людмилу во время чистки вызывали для дополнительных объяснений, и она несколько раз встречалась со Штрумом. Когда он в середине 3-го семестра вновь пришел в университет, Людмила обрадовалась и поздравила его. Они долго разговаривали в полутемной прихожей деканата, потом ели варенец в буфете, затем вышли в университетский садик и сидели на скамейке. Штрум вовсе не был ученым-сухарем, как казалось раньше Людмиле. Глаза его почти всегда смеялись и становились серьезными, когда он рассказывал смешное. Он любил билетристику, ходил в театры и не пропускал ни одного концерта. Он часто ходил в пивные, слушал цыган и был поклонником цирка. Оказалось, что родные их были знакомы когда-то. Зимой Людмила и Виктор Штрум ходили вместе в театры и кино «Гигант» в здании консерватории. Весной ездили на Воробьевы горы и в Кунцево, катались на лодках по Москве-реке. За год до окончания университета они поженились. Александру Владимировну поразило, что ее старинное знакомство с Анной Семеновной Штрум вдруг обновилось и закрепилось встреча молодых. Шапошникова и Анна Штрум долгое время в письмах удивлялись и радовались этому. Но молодым это старинное знакомство родителей казалось пустой, незначительной случайностью. Со Штрумом у Людмилы Николаевны отношения сложились по-иному, чем с первым мужем. До поступления в университет он нигде не работал, да и, учась в университете, не зарабатывал средств к жизни. Мать посылала ему ежемесячно 80 рублей, а раза три в год посылки. По этим посылкам видно было, что мать относится к сыну как к маленькому мальчику. В фанерном ящике лежал обычно сладкий пирог с яблоками, штрудель, носки с вышитыми красными метками, белье с теми же метками, яблоки и конфеты. Людмила, казавшаяся перед первым мужем девчонкой, вдруг ощутила себя многоопытной, снисходительной. Виктор писал раз в неделю матери, и если случался пропуск, на имя Людмилы получалась телеграмма «Здоров ли Виктор?». Когда Виктор просил сделать приписку к его письму, она сердилась и говорила: «Господи, да я своей родной матери по месяцу не пишу». А Борчук кончил университет на год позже. Его отвлекала общественная работа. Людмила постепенно забыла о своей обиде и часто интересовалась судьбой первого мужа. Он успешно работал, писал статьи, читал доклады и даже одно время занимал важный пост в главнауке. В начале первой пятилетки Оборчук перешел на хозяйственную работу и уехал в Западную Сибирь. Его имя иногда встречалось в газетах в связи с одним крупным строительством. Он никогда не писал ей и не спрашивал о сыне. Потом о нем ничего не стало слышно, и когда в газетах описывался пуск промышленного комбината, строительством которого он руководил, фамилия его уже не упоминалась. А спустя год Людмила узнала, что ее бывший муж арестован как враг народа. В 1936 году Виктор Павлович был избран членом-корреспондентом Академии наук. Вечером после избрания его поздравляли. Штрум был самым молодым из баллотировавшихся. Когда гости разошлись, остались лишь сестра Жени и ее муж Крымов. Слова, сказанные Крымовым в этот вечер, запомнились и Людмиле, и Виктору Павловичу. Виктор Павлович, который ревновал Людмилу к ее первому мужу, хвастливо сказал: «А ведь интересно проследить. Были два студента. Первый решал судьбу второго. Объявил, что тот не имеет права учиться на физмате. Окончилось тем, что второй сегодня избран в академию. Спрашивается, что сделал в мире первый? Просто?» «Нет», — сказал Крымов, — «напрасно вам сия история кажется такой простой. Этого первого студента мне пришлось видеть несколько раз в жизни. Однажды в Петербурге он вел взвод в атаку на Зимний дворец. Он был полон великого огня и веры. А второй раз я видел его на Урале. Его расстреливали колчаковцы, и он выполз из ямы ночью, окровавленный, пришел к нам в Ревком. И тогда он был полон великого огня и веры». Закономерность не так уж проста, над ней стоит подумать. Этот студент номер первый честно вышел на работу, когда решалось революционное будущее России, а может быть и мира, и работа ему стоила страданий и горячей крови. «Возможно», — сказал смутившийся Штрум, — «но меня он едва не съел». «Мало ли что», — сказал Крымов. Глава 29. Казанская квартира Штрумов была обычным эвакуационным обиталищем. В первой комнате стояли сложенные горою стены чемоданы, туфли и ботинки выстроились в ряд под кроватью, как бы в знак того, что живут здесь странники. Из-под скатерти виднелись сосновые, плохо оструганные ножки стола. Ущелье между кроватью и столом было забито пачками книг. В комнате Виктора Павловича у окна стоял большой письменный стол, пустой, как взлетная дорожка для тяжелого бомбардировщика. Штрум не любил безделушек на рабочем столе. Людмила Николаевна написала родным, что если придется им эвакуироваться из Сталинграда, пусть едут все скопом к ней. Она заранее наметила, где расставить раскладушки. Лишь один угол она оставила свободным. Ей казалось, что сын однажды ночью вернется с фронта, и она поставит в этот угол хранящуюся в сарае Толину кровать. В ее чемодане лежали Толина нижнее белье, коробка любимых Толей шпрот. В этом же чемодане хранились перевязанные ленточкой письма Толи. Первой в связке лежала страничка детской тетради, на которой еле умещалось четыре слова: «Здравствуй, мама, приезжай скорей».